Глава третья. Утро понедельника. Я уже с головой ушла в эксельные таблицы, изучая здоровье. Вернее, недостаток такового. Моей фирмы, когда мне звонит Гордон Фарроу. Обмен любезностями длится недолго, но, по крайней мере, голос его звучит искренне. Порядочный человек. Даже не зная я того, что Том рассказал мне про мать Кару, если Кара — это среднее арифметическое между Гордоном и его бывшей женой, честное слово, у меня нет ни малейшего желания знакомиться с ней. «Так какие у вас планы, Кейт?» — спрашивает Гордон. Теперь мы с ним обращаемся друг к другу по имени. Он имеет в виду, кого я наметила на открывшейся вакансии в его фирме. Я ждала именно этот вопрос и готовилась к нему. Вот только я не совсем готова отвечать на него по телефону в понедельник утром, а не во время ланча во вторник. Тем не менее, я выдаю довольно гладкий ответ, типа «У меня уже есть кандидатуры», и мы еще несколько минут обмениваемся репликами на эту тему. Пока я говорю, в кабинет входит Пол, и, ослабив узел на шелковом галстуке, погружается в кресло за своим рабочим столом. Отпивая принесенный в картонном стаканчике кофе, он слушает мою половину разговора, и его светлые брови, скорее бесцветные, так как их почти не видно, ползут вверх. «Хафтевейл?» — спрашивает он одними губами. Я киваю, а затем мое внимание полностью перехватывает следующий вопрос Гордона, заданный с такой нарочитой небрежностью, что тотчас становится явно. Собственно, ради него он мне и звонил. «Вы не упомянули Доминика Бёрнса?» «Только не Доминик!» — машинально выпаливаю я. Наверное, я поторопилась. Для начала мне следовало выяснить, что на уме у Гордона. Вдруг он во что бы то ни стало задался целью взять его к себе в фирму. Но, увы, слово не воробей. Я вижу, как Пол едва не подавился своим кофе. «А почему нет?» — недоверчиво спрашивает Гордон. «С его опытом он лучшая кандидатура. К тому же я слышал, что ему надоело сидеть на одном месте», что он хотел бы возглавить серьезный участок работы, попробовать себя в роли главы отдела по работе с частными клиентами. «Вы собрались на пенсию, Гордон?» — спрашиваю я. «Не сейчас, а лет через пять?» Глаза Пола лезут на лоб. Он отчаянно делает мне жесты. «Боюсь, я не совсем хорошо вас понял», — говорит Гордон, помолчав мгновение. «Доминик Бёрнс вовсе не желает возглавить серьезный участок работы. Он метит на ваше место в качестве соуправляющего». «Но для этого у него недостаточно опыта», — возражает Гордон. «Пока, да, недостаточно. Но он амбициозен и через пару лет в вашей фирме решит, что достоин большего. В чем, впрочем, нет большой беды, если вам нужен тот, кому вы вручите бразды правления. Если же нет, то он начнет подыскивать другую фирму, где будет именно такая вакансия, о которой он мечтает. У вас он проработает самое большее 3 года. Не в силах усидеть за столом, Пол вскакивает со своего кресла. Судя по тому, как отчаянно машет руками, он приказывает мне замолчать. В противном же случае перережет мне горло. Я игнорирую его и продолжаю гнуть свою линию. Когда же он спрыгнет с корабля, то прихватит с собой всех ваших новых клиентов. А, возможно, также и целую армию ваших молодых, но подающих надежды кадров. Я показываю Полу палец, жест, который допускает всего лишь одну интерпретацию. Я разворачиваю мое кресло к нему спиной. Гордон мне нравится. Я не хочу, чтобы он взял на работу не того человека. Вы же останетесь ни с чем. На пару секунд в трубке воцаряется молчание. Затем Гордон подает голос. «Похоже, вы его неплохо знаете». «Очень даже. Я работала под его началом у Клиффорда Чанса». «Интересно. В любом случае, вы дали мне пищу для размышлений, Кейт». Я кладу трубку и разворачиваюсь лицом к Полу. Тот уже стоит у моего стола. На лице его написан ужас. «Что ты делаешь?» Со стоном спрашивает он и одной рукой даже хватается за голову. «Первое правило обслуживающей индустрии! Дайте клиенту то, что ему нужно! Этот человек хочет нанять Доминика Бёрнса! и ты обещаешь ему, что он его получит. Тут даже головой думать не надо». «Рискованная кандидатура», — возражаю я. «И он должен это знать». «Неправда! Не должен! Он просто обязан взять Доминика, а нам выписать за это нехилый чек». «Не стану спорить. Нехилый чек был бы нам весьма кстати». Заметив мою слабость, Пол продолжает. «Кейт, для нас это важно. Ты же только что профукала такой шанс. Зачем тебе понадобилось срывать эту сделку? Если Гордону нужен кто-то конкретный, мы завсегда пожалуйста. Вот он, тот, кого вы просили. Это же просто как дважды два. Зато он станет сильнее уважать нас, если мы сообщим ему наше честное мнение». Выпаливаю я в ответ, задетая его словечком профукала. Хотя он, разумеется, прав. Наши дела не настолько плохи, чтобы я забыла о том, что такое хорошо делать свою работу. «Если мы в ближайшее время не заключим большой контракт, дел просто не будет. Никаких». Пол сокрушенно вздыхает. «Неправда. Все не так плохо». Я поворачиваю к нему экран компьютера, чтобы он видел, что на нем. Пол присаживается на край моего стола и пробегает глазами по цифрам. «Видишь, мелкие контракты держат нас на плаву. У нас еще есть в запасе время. Мы успеем сделать себе имя. В противном же случае Хафт и Вейл больше никогда не обратятся к нам». «Мелкие контракты пока покрывают счета за свет и за принтер», — возражает Пол. «Зато ничего не дают лично нам, к чему я уже привык, по крайней мере, теоретически». Он проводит рукой по волосам. Вид у него усталый, что совсем не идет ему, учитывая его светлую кожу. «Вряд ли у меня выгорит дело с тем парнем из Фрешфилдса». «А, понятно». «Вот именно». Он вздыхает, слезает с края стола и поворачивается ко мне. «Хафт и Вейл наверняка отменят ланч». «Не отменят». Не согласиться с ним меня вынуждает лишь упрямая бравада. Никто не звонит, чтобы разведать обстановку, если приглашение на ланч, который состоится завтра, остается в силе. «Вот увидишь», — устало говорит Пол. «Днем мне звонит секретарша Гордона Фарроу. Нет, ланч не отменяется, а лишь переносится на более позднюю дату в связи с командировкой мистера Фарроу». Пол тактично молчит. В понедельник я возвращаюсь домой гораздо раньше обычного. Вечером у меня назначена встреча с мистером Маданом, вернее, месье Алленом Маданом, следователем ОПДЖ, чтобы не означали эти буквы. Смысл их понятен. Мадан — детектив-француз. В принципе, я могла бы пригласить его к себе в офис, но я не хочу, чтобы Джулия и Пол об этом знали. Испорченный телефон вскоре превратит оказание помощи полиции в ходе расследования в эвфемизм для чего-то куда более зловещего. И кому тогда нужен хедхантер, да еще подбирающий юридический персонал, если он сам не в ладах с законом? «Спасибо, что согласились побеседовать со мной», — говорит он, располагаясь в моей гостиной. «Я не знала, что могу отказаться», — улыбаюсь я, чтобы смягчить резкость. Мадан роется в портфеле. В ответ на мои слова он поднимает голову, и его умное лицо вытягивается в чуть ироничной улыбке. В уголках подвижного рта залегли глубокие морщины. Темно-серый костюм свободно болтается на тощем, костлявом теле. Как ни странно, все эти разрозненные части вместе составляют неожиданно симпатичного мужчину. Я не могу представить британского детектива того же телосложения. «Выбор есть всегда, не так ли?» — говорит он с заметным французским акцентом. «Хотя лично я не счел бы его мудрым». Мадан улыбается и вновь роется в своем портфеле. Наконец он вытаскивает блокнот и быстро перелистывает страницы. «Чай? Кофе?» — предлагаю я, когда затянувшееся молчание, на мой взгляд, делается неловким. Если честно, я предпочла бы бокал вина, что, увы, неуместно, когда вы беседуете со следователем. «Нет, благодарю», — отвечает он, не поднимая глаз. Наконец поворачивается ко мне. «Заранее прошу извинить меня. Вероятно, я доставлю вам некоторые неудобства, но прошу вас ответить на ряд вопросов. Возможно, вы уже отвечали на них 10 лет назад, но такова, как это говорится, процедура». Он разводит руками ладонями вверх и пожимает плечами, как будто ищет моего сочувствия. Мол, такова процедура. Разве с этим можно что-то поделать? «Да, это было очень давно», — твердо говорю я. «И я сомневаюсь, что могу хоть что-то добавить. Скорее наоборот, я уже многое забыла и могу только все перепутать». Он пожимает плечами. «Это мы выясним. Согласны?» «Разумеется, можете начинать. Он теперь здесь, в моей стране, в моей гостиной. Разумеется, он намерен задать мне вопросы. В свою очередь, я буду вынуждена отвечать на них». И все это время Северин будет искать возможность вновь напомнить о себе. Я надеялась, что после первых нескольких дней, как только я оправлюсь от шока, она оставит меня в покое. Но нет. Она решила задержаться гораздо дольше, чем я предполагала. «Бон, хорошо. Итак, вы уехали с фермы в субботу 16 числа?» «Да». «Все шестеро?» «Да, все. Шестеро человек на каникулах. На самом деле четверо плюс двое, но не те двое, кого я ожидала. Я думала, что это будем мы с Себом плюс кое-какие друзья. На самом деле же оказалось, что это мы с Ларой плюс Себ и его друзья. Вы вернулись в Лондон на машине?» «Да, на моей», — киваю я. «Мы планировали взять BMW отца Себа, но там возникли какие-то проблемы. Какие точно, я уже не помню. Остальные довольно грубо отзывались о моей старенькой тачке, пока не выяснилось, что это единственное транспортное средство, которым мы располагаем». «Понятно. На вашей...» — он сверяется с блокнотом. «Vauxhall Nova?» Снова смотрит блокнот. «Неужели?» Мадан с сомнением смотрит на меня. «Все шестеро? Думаю, вам там было слишком... тесно». «Четверо. Тео и Том вернулись в Англию поездом. Я высадила их утром на станции, затем вернулась за остальными». «Ах, Тео!» Мадан произносит его имя по-французски с ударением на втором слоге. «Афганистан, да?» «Весьма печально». Его длинное лицо выражает сочувствие. Но насколько искренне, трудно сказать. Предполагаю, что он мастер своего дела. «Да, весьма. Печально, бессмысленно и еще масса самых разных ощущений, которые я не могу выразить словами. Но даже если бы могла, это ничего не изменило бы. Тео мертв». «Он был патриот?» «Извините, не поняла». «Он очень любил свою страну. Всегда хотел стать солдатом, сражаться за нее». Я тру рукой лоб. «Не думаю, все мы удивились, когда он пошел служить в армию. Тео не был похож на солдата. Слишком нервный, слишком застенчивый. Лично мне армия оказалась этакой взрослой версией интерната для мальчиков. Тео, как известно, ненавидел школу-интернат, в которой учился. Я резко качаю головой. «Извините, но какое это имеет отношение к...» Мадан показывает мне ладонь. У него на все случаи жизни имеется элегантный жест. «Простите, да-да, давайте вернемся к делу. Во сколько именно вы уехали с фермы?» Я пытаюсь вспомнить. Я высадила Тео и Тома на станции где-то около 9. Остальные планировали выехать вместе со мной в 9:30, но Кару была не готова. Еще одна причина злиться на Кару. Впрочем, после откровений предыдущей ночи мне уже никакая причина не требовалась. Где-то в 9:30. Мадан кивает и делает отметку в блокноте. «Машину вели вы?» «Да, только у меня имелась страховка». «И вы вели ее всю дорогу? Или кто-то вас сменял?» Его удивление понятно. «Я отлично помню эту дорогу, хотя мне совсем не хочется ее вспоминать. Кондиционера в машине не имелось, Мне было жарко, я устала, была жутко зла и обижена, и не хотела ни с кем разговаривать. Кару сидела на заднем сиденье, бледная, притихшая, что было совсем не в ее духе. Я решила, что это дают о себе знать наркотики, которыми она накачалась накануне. «Так тебе и надо», — со злостью подумала я тогда. Лара, золотистая от загара, после нескольких дней ее любовных ковырканий с Томом, напоминала мне довольную кошку. Она почти всю дорогу спала. «Сэб...» Что касается Сэба, то я не хочу даже думать о нем и сглатываю комок. Как я уже сказала, страховка была только у меня. Мадан кривит рот и делает очередную пометку. «Бон!» «Итак, Воксхолл Нова. Скажите, там, на ферме, были другие автомобили?» «Нет, мы пользовались лишь моей машиной. У меня звонит мобильник. Лара». «Извините», — говорю я и спешу отключить телефон. «Я перезвоню ей позже. Главное, поскорее закончить этот разговор». «Вы уверены? А в гараже? Тоже ничего?» «Там был старый Ягуар, принадлежавший отцу Тео, но мы к нему даже не прикасались. Никто не имел права садиться за его руль. Ферма принадлежала родителям Тео, но после того, как он умер, они ее продали». Мадан кивает. Очевидно, ему известно про Ягуар. «Скажите, а в то утро вашего отъезда вы видели мисс Дюпа?» «Нет». Мои мышцы напрягаются, как будто в ожидании удара. «А накануне?» «Да», — односложно отвечаю я. «Это было привычным?» Выбор слов довольно странный, но, возможно, он просто переводит с французского. «Она часто проводила с вами время в течение всей недели?» Я снова киваю. Полицейский сверлит меня своими темными глазами и молча ждет, когда я что-то скажу. Я вздыхаю. Односложными ответами мне явно не обойтись. Родители Тео и ее родители были в дружеских отношениях. Обе семьи в течение многих лет проводили вместе большую часть лета. В доме родителей Северин не было бассейна, но родители Тео разрешали пользоваться своим в любое время. «Ага, а вот и Северин», — ворвалась сюда вместе с потоком слов. «В черном бикини». Она сидит спиной ко мне на ступеньках бассейна. Ноги по колено в воде. Узкая спина идеально прямая. Сэп, Лара, Каро и я только что приехали. И Тео, который приехал раньше, показывает нам ферму. Внезапно мы застываем на месте. Перед нами бассейн, а у его кромки девушка. «Северин!» — кричит Тео и бросается к ней. «Не ожидал тебя увидеть!» Она оборачивается, смотрит на нас, затем вылезает из бассейна и, подойдя к нему, трижды целует в щеки, ничуть не смущаясь своего более чем символического наряда. Я не могу оторвать от нее глаз. У нее прекрасные узкие бедра, живот плоский, но мягкий, как у ребенка. Плечи и руки блестят от крема. «Тео», — серьезно говорит она, хотя и с сильным французским акцентом. «Я тоже не ожидала увидеть тебя». Смотрит на нас, словно взвешивая и оценивая. «Я Северин, соседка». «Вы видели ее каждый день?» — спрашивает Ален Мадан. Я благодарна ему за вопрос. Он помогает Северин раствориться в воздухе. «Да, она приходила к бассейну и часто с нами обедала». Мадан кивает. «И как она вам?» Его вопрос не совсем мне понятен. Он несколько раз раздраженно щелкает пальцами, пытаясь подобрать нужное слово. Ее эмоции, темперамент. Какой она была? Она была... Я умолкаю. Теперь уже я подбираю нужное слово. Она была... очень сдержанной. Даже если ей что-то и не нравилось, мне это было неизвестно. Она была ближе с кем-то из вас, чем с другими. Возможно, она проводила больше времени с Тео, потому что они уже были хорошо знакомы. Нет, не с Тео. Мадан резко открывает глаза от своего блокнота и вопросительно выгибает брови. То есть особенно ни с кем. Быстро добавляю я. Его брови так и не вернулись на место, и он продолжает смотреть на меня. Я изо всех сил пытаюсь выдержать его взгляд и не думать о Себе. Спустя пару секунд француз пожимает плечами и снова смотрит в свой блокнот. Она говорила о своих планах после того, как уедет из Дордони. Только не со мной. Хотя, по словам Каро, она якобы сказала Тео, что возвращается в Париж. Мадан на миг наклонил голову и задумался. «Каролин Хоридж? Это она так сказала?» Я киваю. «На днях». Он снова что-то помечает в своем блокноте. Его почерк напоминает крошечных паучков, расползшихся по всей странице. «Итак, колодец. Там, как это по-английски, шли работы?» «Да, строительные работы». Уф, наконец-то он спросил о чем-то менее личном. Родители Тео хотели сдавать ферму в аренду, и им нужно было кое-что доделать в соответствии с требованиями безопасности. Мадан кивает. «Уи». «Огородить бассейн, засыпать колодец песком». «Возможно», — говорю я и пожимаю плечами. «Строители действительно огораживали бассейн». Внезапно до меня доходит смысл его слов. «Колодец, она...» «О, Господи!» «Она могла уже лежать в колодце до того, как туда насыпали песок». Перед моими глазами возникает череп, только уже не белый и блестящий. Глазницы полны песка. Он сыплется из оскаленного рта. Я ловлю себя на том, что моя ладонь прижата к губам, и я торопливо опускаю ее на колени. «Так вот, почему ее не нашли! Я хочу сказать, тогда...» «Мы не нашли ее, потому что искали не в том месте». Просто отвечает Мадан и снова буравит меня глазами. Я же толком не могу понять их выражение. «Вы думаете, это сделал ее бойфренд?» «В смысле, бывший бойфренд?» «Мы рассматриваем разные версии». «Да, но к чему нужно присмотреться внимательнее?» Нетерпеливо говорю я. Внезапно чувствую, что эта односторонняя беседа сидит у меня в печенках. Хотя, с другой стороны, какой еще ей быть? Ведь за ним уже что-то водилось, не так ли? Северин говорила, что как-то раз даже была вынуждена вызвать полицию. «Об этом ничего не известно». Мадан смотрит на меня так, будто ждет продолжения моих слов. Я в растерянности. «Ничего не известно?» «Значит, Северин лгала». «Но зачем ей было это делать?» Внезапно я знаю ответ. «Чтобы придать себе загадочности, соблазнительности, стать той, из-за кого мужчины в буквальном смысле теряют голову». «Ничего», — спокойно отвечает Ален Мадан. «И ее бывший бойфренд, он делал научный проект, трудился над диссертацией. В июне он каждый день работал в лаборатории, даже по выходным, наблюдал за своими культурами или чем-то». Полицейский выразительно машет рукой. «Итак, он все еще ждет, что я ему что-то расскажу. Я же тупо качаю головой». Мадан пытается еще раз. «Итак, если колодец был засыпан песком лишь в июле...» Звонит дверной звонок, не давая ему договорить. Он вопросительно смотрит на меня. Я пожимаю плечами и встаю с дивана, чтобы открыть дверь. Я едва могу выпрямиться. Я слишком долго сидела, не шелохнувшись. Еще не открыв дверь, я знаю, что это Лара. Мне слышно, как она роется в сумочке, пытаясь найти запасную пару ключей. «Лара, у меня детектив!» Быстро сообщаю я, едва приоткрыв дверь, чтобы она не успела шумно поздороваться. Она испуганно смотрит мимо меня, как будто ей сквозь стену коридора видна гостиная. «Думала, это завтра», — шепчет она. «Нет, сегодня. Можешь войти и поздороваться. Но я недоуменно смотрю на нее». Она набирает полную грудь воздуха и разглаживает подол платья. «Ну, хорошо». Лара входит, бросает быстрый взгляд на себя в зеркало в коридоре и следом за мной идет в гостиную. Ален Мадан встал с дивана и теперь смотрит в окно. Когда мы входим в комнату, он тотчас оборачивается. Лицо его как будто становится каменным. Я не успеваю произнести и пары слов, чтобы вежливо представить их друг другу, как Лара произносит из-за моей спины. «Это вы?» Я смотрю на нее. Мне непонятны ни сами слова, ни ее тон. Ее щеки вспыхивают румянцем. Она поворачивается к двери, как будто готовясь к бегству. Французский детектив скорее напоминает каменную статую. Я даже не уверена, дышит ли он. Затем с видимым усилием оживает и, прежде чем подойти к ней и поздороваться за руку, поправляет рукава костюма. «Да, Ален Мадан». «Лара Петерсон», — тихо говорит она. «Но вы это уже и так знаете». Смотрю то на него, то на нее. «Ты думаешь, будет тот же?» Она имела в виду вовсе не главного следователя. «Как я понимаю, с моей стороны крайне невежливо не узнать вас с предыдущего расследования», — сухо говорю я, обращаясь к Мадану. Он с улыбкой поворачивается ко мне и вскидывает руку, как будто говоря, «это неважно». Это было давно. Тогда я только начинал работать в полиции. Один из многих. Он снова смотрит на Лару, затем отворачивается. Передо мной вновь сухарь-следователь. «Мисс Ченнинг, у вас гостья. Если у меня возникнут вопросы, мы можем продолжить в любое другое время». «Да-да, хорошо». Зная я, что гости спугнут его, то заранее договорилась бы, чтобы они пришли пораньше. Кисло думаю я. Хотя вряд ли. Чем скорее покончить с этим делом, тем лучше. Мадан поворачивается к Ларе. «Адюма, мисс Петерсон. До завтра». «Oui, à demain», — отвечает она и что-то добавляет, но так быстро, что я не успеваю разобрать. И как только у меня вылетело из головы, что она неплохо говорит по-французски. Ведь она из этих несносных скандинавов, которые знают по десятку языков. Я закрываю дверь за месье Аленом Маданом и иду вслед за Ларой в кухню. Она уже достает из моего холодильника бутылку белого вина, упорно избегая смотреть при этом мне в глаза. «Что это было?» Лара наливает два стакана. Два очень больших стакана. Причем уделяет этому занятию гораздо больше внимания, чем оно заслуживает. «Ничего, ты на что намекаешь?» «Только не надо. Вы с ним...» «Нет!» Она испуганно поднимает глаза. «Боже упаси!» Я в упор смотрю на нее. Лара первая отводит глаза и делает глоток вина. Я не спускаю с нее глаз. Протягиваю руку и беру свой стакан. Она снова спешит отвернуться от меня. «Лара!» С нажимом говорю я. «Ну, хорошо». Как я и ожидала, она идет на попятную и, наконец, поднимает глаза. «Собственно, ничего такого не было. Он...» Лара делает глоток и выпаливает на одном дыхании. «Он не захотел. Сказал, что это нехорошо, неправильно, учитывая обстоятельства». Она краснеет, причем сильно. Такой я ее еще ни разу не видела. «О, Господи!» Задумчиво говорю я, чувствуя, как по моему лицу медленно расползается улыбка. «Он — то самое загадочное существо, которое устояло перед Ларой Петерсон. Он не... дело не... Ладно, проехали», — говорит она и морщит свой хорошенький носик. Затем делает невообразимо долгий глоток и печально смотрит на меня. «Оно ведь и сейчас нехорошо, по крайней мере, пока он не закончил расследование. А потом он вернется во Францию». «Даже не верится, что ты никогда мне об этом не рассказывала. Я не то чтобы обижена на нее». «Просто мне удивительно, как я могла такое пропустить». Лара виновато опускает голову. «Как я уже сказала, между нами ничего не было. Вы с Себом только что расстались, и ты помнишь, в каком состоянии находилась. Вот я и не стала выливать на тебя свое собственное дерьмо». В кое-веки упоминание имени Себа проскальзывает мимо меня. Я выбита из колеи ее признанием. Что еще я пропустила, пока зализывала нанесенные Себом раны? Лара делает еще один большой глоток вина. Я задумчиво наблюдаю за ней. Похоже, отказ француза задел ее не только тогда. задевает и сейчас. Такой Лары я еще не видела. Бедный Том, внезапно думаю я.